струя, зигзагом пройдя над головами людей, выстригла верхушки тощих кустарников. Потом унеслись в темноту тундры яркие нити трассирующих пуль, и по камням вдруг зашлепало «Шпок, шпок, шпок! Пригнись, братцы!» — крикнул кто-то. «Он поразит разрывными, шпарит!» Сержант Константин Никонов, замыкая цепочку разведчиков, ободряюще приговаривал. «Быстрее, ребята! Бегом, бегом надо! Это вся чепуха! Проскочим!» Автоматные очереди, пущенные с кордона наугад, почти вслепую. Эти суматошные очереди скоро затихли, и отряд снова двинулся шагом. «Вот дурацкая лощина!» — сказал лейтенант Ярцев. — Как ни крутись, а через нее всегда вылезаешь на этот кордон. Ну, ладно, этот раз обошлось. Ночной мрак поглощал в себе все шорохи, все тени, все опасения. Лейтенант Ярцев, его узнавали в темноте лишь по голосу, ибо он был ничем не отличим от других, сапоги, ватник да каска, выводил своих людей к морю. Кончался очередной рейд по тылам противника, по территории сразу двух государств. Финляндии и Норвегии. Рейд страшный, мучительный, рискованный. 13 могил отметили путь отряда, и полярные волки уж воют, наверное, над ними, стараясь лапами развратить над мертвецами заботливо уложенные камни. — Костя! — позвал Ярцев сержанта Никонова. — Ты помнишь, мы проходили здесь в 41-м? До нас оставалось только двое. — Помню, товарищ лейтенант. Вот и я помню. Что где-то здесь мы вляпались в трясину. Я буду немного сворачивать вправо, может, там и нет болота. Только не сбиться с пути, — сказал Никонов, взглянув на компас. — Скажите, в каком месте нас будут снимать? — Как всегда, в бухте Святой Магдалины. — Там удобное место. — Хороший отмель, — ответил сержант, и Ярцев дружески хлопнув его по плечу, побежал в голову отряда. Никонов подкинул на спине рюкзак, нащупал перед собой спину впереди идущего. — Кто это? — А, да я, товарищ сержант, Борька Шухов. Хрустел под ногами гравий. С обрывистых откосов при любом неосторожном шаге шумно осыпались каменистые оползни. Фирновые зерна скрипели под сапогами тонко и жалобно. Шли молча. Шли час, шли другой. В самом хвосте растянутой цепочки людей ворковал хриплый шепоток. — Товарищ сержант, это вы напрасно думаете, что заяц надо сначала в уксусе вымачивать. — Шухов, ты потише, — отвечал голос Никонова. — Да я тихо. Так вот, я и говорю, что заяц без того хорош, а ежели его еще с печеной картошкой... — Тихо, я тебе сказал. — Да, с печеной картошкой, говорю, да еще маленькую. — Замолчи, Борька, я тебя по затылку огрею. И вдруг тишину ночи прорезал чей-то испуганный вскрик. Впереди послышалась приглушенная брань. Отряд все-таки попал в болото. Никонов схватил с рукой за куст, но под ногами у него что-то захрустело. Лед, догадался он, и тело разведчика сразу ползло куда-то в противную вязкую глубину. В лицо ударило застоявшейся гнилью. Тот обхватил его за шею. Никонов отбросил эту руку. — Дурак, не за меня, за кусты хватайся! Крепя, захлебываясь и ругаясь, разведчики барахтались в растревоженном месиве тундровой трясины. Разбитые осколки льда резали им лица и руки. — Береги оружие! — командовал Ярцев. — Самое главное — автоматы! Казалось, что здесь и конец. Чем больше дергался человек, стараясь вырваться из гнусного плена, тем больше трясина схватывала его, затягивая вонючую топь. — Руку! — молил кто-то. — Дай руку! — Гришка, это ты держись за меня. Здесь суши. Вот кочка. Лезь на кочку. — Да не ри ты, тише надо. Хлеб, хлеб! — чавкала трясина. День, крак, звонко раскалывался лед. Поднимая на собой автоматы, разведчики изнемогали в этой борьбе. Когда послышался голос лейтенанта Ярцева: «Ко мне, ко мне! Здесь уже дно!» Разведчики выбрались из трясины и долго еще лежали плашмя, жадно вдыхая холодный воздух. Пахучая грязь облепляла их одежду, она отваливалась тяжелыми комьями при каждом движении. В сапогах, наполненных водой, скрутились и резали ноги, заковрижившие за эти дни портянки. «И автоматы при всех!» — спросил Ярцев, обходя людей, пересчитывая их. — 10, 12, 14 со мною. А где же 15-й? Все притихли, с ненавистью поглядев назад, где под синим светом луны лежала проклятая трясина. Качковатая, взъерошенная пучками острых кустов, взбудораженно бурлящие пузырями, которые с бульканьем лопались на поверхности. Вдалеке темнели острые зубцы гор, и ветер со стороны океана гудел порывисто и тревожно. Лейтенант Ярцев еще раз пересчитал людей. — Нет одного, — сказал он, как бы невзначай, скидывая с головы каску. — Проклятое болото! — Борьки нету, — подсказали из темноты. — Шухова нету. Никонов коротко и судорожно вздохнул. — Ну все. А как он жрать хотел, братц? Всю дорогу жратве мне молол. Лейтенант Ярцев подозвал к себе радиста. — 14, — кратко сказал он. Будешь передавать на базу, скажи. 14. Идем к бухте Святой Магдалины. Срок будем на месте. Есть 14, — ответил радист. А ведь еще недавно нас было 28, — глухо отозвался кто-то в темноте. 28, а теперь минус. Никонов резко остановил его. Заткнись ты, математик. Радист передал на базу сообщение и по приказу Ярцева утопил рацию в болоте. Теперь на... была не нужна. Отряд находился уже близко у цели. Лейтенант велел разделить на всех последнюю банку консервов и, включив фонарик, сел в отдалении на кочку, стал внимательно изучать карту. — Посмотрите по рюкзакам и карманам, — сказал он. — Может, у кого-то завалялись сухари или галеты. Впереди лежат горы, надо как следует подкрепиться. Никонов вынул из ножен трофейный немецкий тесак, зажал меж колен пузатую банку с американской тушенкой. Тесак со скрежетом резал чикагскую жесть. — Подходи, — приказал сержант, на ощупь вставляя тесак обратно в ножны. — Бери каждый для себя. К нему из темноты подползали на корточках и подходили шумно дышавшие тени разведчиков. — Рукой брать, что ли? — Вилку тебе еще, тоже мне, барин. В нашем-то ресторане все больше пальцами. — Ой, брат, скажись, много себе зацапал. Жаден ты. Отбавь. Никонов повернулся к Ярцеву. — Товарищ лейтенант, а вы? Ярцев погасил фонарь, сложил шелестевшую в темноте провощенную карту. — Вы там мне тоже малости оставьте. Помолчал и добавил. — На донышке. Поев и испытывая по-прежнему голод, разведчики проверили оружие, подтянули снаряжение. Никонов закинул в кусты пустую банку. — Теперь курнуть бы... — сказал он недовольно. — Быстро по команде собрались в путь, тронулись легким неслышным шагом. Восьмой день пути, скоро уж конец этому тяжелому рейду. А потом база, заслуженный отдых, письма от родных, чистые простыни на койках, может быть, путевка на курорт в Мурмаши. Хорошая жизнь, честное слово. Они уж подходили к морю, когда вдали послышался лай собаки, и две красные ракеты плавно выплыли из-за скалистого гребня, освещая низину. — Ложись! — Никонов залег рядом с Ярцевым, сказал. — Сработал немецкий кордон. Теперь они с собаками возьмут нас. — Не возьмут! — отмахнулся Ярцев. — Просочимся. — Скажи ребятам, что были наготове и не волновались.